Глава вторая. Пошла жара. Хейс. Мне не стоит флиртовать с соседями. Как бы сильно мне не приглянулась горячая брюнетка, стоящая со мной в вестибюле. Особенно не в предпоследний день, перед выходом на новую работу. У меня весь вечер расписан по минутам. Днем я уже был на пробежке. Полил овощи на крыше. Осталось проглотить ужин, который я только что забрал. Для себя и для арендодателя. К тому же курица в остром кокосовом соусе и печеные баклажаны, которые я добыл на вынос в местечке дальше по улице, пахнут так же прекрасно, как и темноволосая красавица в шаге от меня. Хорошо. Продолжай себе врать. Я вдыхаю ее запах полной грудью. Ягодно-конфетный аромат. Просто какое-то парфюмерное колдовство. Это шампунь? Гель для душа? Или крем для тела, который она втирала в нежную, голую, мокрую кожу сразу после душа? «Грязные мыслишки! Вы мне не помогаете!» «Лучше придерживаться плана. Ужин, йога, ранний отбой. Завтра я впервые выхожу на лед, чтобы потренироваться с Avengers. Быть новичком всегда сложно. Казалось бы, я давно должен был научиться вливаться в любой коллектив, ведь это уже четвертая моя команда в четвертом городе за 4 года». Но я все еще ненавижу этот первый день. Страшно представить, что мне придется знакомиться с сокомандниками, тренерами и фитнес-тренерами. А потом сюрприз — узнать, что меня снова перепродали. В этот раз будет еще сложнее. Капитан команды — мой старый друг, еще из универа. Но мне не хочется садиться ему на шею. Я жду тягучий медленный лифт. Ягодно-конфетная девушка тяжело вздыхает. Я бросаю на нее еще один взгляд украдкой. Она хмурится, будто ушла глубоко-глубоко в собственные мысли. Она держит открытую коробку, из которой торчат уголки фоторамок. Я успеваю заметить несколько ярких тетрадок, хаотично закинутые ручки и розовый блокнот, типа ежедневника, с причудливым рисунком на обложке. Вот же! По всем признакам, она либо уволилась сама, либо ее выставили. Нельзя просто помолчать. «На работе выдался сложный день?» — спрашиваю я, откашлившись. Она резко поворачивает ко мне голову. Теперь я могу ее рассмотреть. Пухлые красные губы, вздернутый кончик носа, круглые личико, целая копна длинных, волнистых волос, за которые было бы просто прекрасно ухватиться. В правом ухе целый ряд сережек. Роза, череп и какая-то висюлька. Миловидная, но с огоньком. Как и глаза. Сапфировая радужка и золотые пятна, словно танцующие искры. «Можно и так сказать», — резко говорит она, уверенно заглядывая мне в глаза. «Уволилась примерно минут 30 назад. Но я сделала это в приступе ярости. Но моя начальница каким-то образом даже не заметила моего гнева. О, пошла жара! Почему ты злилась? Потому что сегодня я узнала, что моя начальница выходит замуж за моего бывшего. Ну и что здесь такого, можешь ты спросить? Я выбираю промолчать. А то, что этот самый бывший бросил меня всего 3 месяца назад, потому что хотел...» Она делает паузу, чтобы изобразить пальцами кавычки и при этом не уронить коробку. «Девушку уровнем повыше!» «Ой!» — говорю я с искренним сочувствием и отвращением. «Какой козел!» Она выдает мне еще несколько деталей, а потом кивает на закрытые двери лифта. «Это самый медленный лифт в мире». «А я и не против. Не флиртую, нет. Просто принимаю ее пас. Просто не хочу показаться отстраненным». Бывшая постоянно говорила, что я произвожу такое впечатление. «Больше времени пожаловаться. Хочешь, даже их фотку покажу?» У меня голова кружится от скорости ее речи, но я вижу, что ей нужно выговориться. «Конечно!» — соглашаюсь я, и лифт снова оживает. Она достает из заднего кармана телефон, и из-за этого коробка начинает медленно выскальзывать. Я резко выставляю руку и подхватываю ее за край, чтобы не упала. «Может, помочь?» — спрашиваю я, хотя в одной руке у меня все еще пакет с ужином. «Спасибо. Там все мои ручки для записи новых идей». «Я буду очень бережен. Забираю у нее коробку, я задеваю ее руку, и наши пальцы соприкасаются». Всего несколько секунд ее взгляд гуляет по моему телу, а потом она быстро поднимает глаза. Старается держать голову прямо, даже по-королевски прямо, будто изо всех сил старается не смотреть на нижнюю часть моего тела. «Так, странно. Может, она не почувствовала притяжения, когда я ее коснулся?» «Ну и ладно. У нас же тут не свидание». Она отвлекается на телефон, снимает блокировку экрана, что-то листает, а потом показывает мне. Прямо в этот же момент двери лифта открываются. Глаза расширяются, когда мне удается полностью рассмотреть фото. «Это же... Ну я-то прекрасно знаю, что это! Обожаю в таком участвовать. Обычно я не стесняюсь обсуждать минет или показывать женщине, как мне нравится. Но из лифта выходит пожилая дама с седыми волосами, так что я прикусываю язык». Бабуля замечает снимок и закатывает глаза. «Ну и молодежь пошла!» У брюнетки на лице написано: «Твою ж мать!» «Да это не...» «Стесняются показывать свои колбаски!» Продолжает женщина, трясет головой, а потом расстроенно машет рукой. «Это всего лишь пенис да яйца! Расслабьтесь уже!» Договорив, она неторопливым шагом пересекает вестибюль. Ничуть не стесняется своих слов. Я закрываю открытый в удивлении рот и тыкаю в старушку пальцем. «Мне же это не послышалось!» «Что? Что она только что раскритиковала наше поколение за недостаток бесстыдства?» «Походу, да». Я придерживаю двери лифта. Эта женщина уволилась с работы из гордости, что делает ее еще более привлекательной. «Спасибо», — говорит она, заходя в лифт. «Ты настоящий джентльмен». «Иногда да», — уклончиво уточняю я. «В постели я другой. Совсем другой». Я захожу следом. «Какой этаж?» 8-й. Я жму для нее кнопку, а потом на секунду замираю, боясь показаться заносчивым уродом, который выбрал себе пентхаус. Но я всего лишь снимаю. Мне не нужна ответственность ни в виде жилья, ни в виде отношений. «Спорим тебе в пентхаус», — говорит она, и я поворачиваюсь к ней лицом. На ее губах играет хитрая улыбка. Она пытается ее быстро скрыть. «Ну, ты выглядишь как человек, который живет в пентхаусе». Нежный румянец ползет по ее молочной коже на щеках. С одной стороны, хочется спросить, что она имеет в виду, а с другой, как она себе представляет мужчин в пентхаусах? На мне джинсы и серая футболка с названием «Универа». У меня нет шанса задать эти вопросы, потому что она продолжает говорить, заполняя тишину между нами. «В хорошем смысле!» «Это комплимент. Честно, ты выглядишь, будто должен жить на самом последнем этаже». Решаю поверить ей, что это был комплимент, и жму кнопку своего этажа. «Спасибо. Мне нравится эта квартира. От прошлых съемщиков на крыше остался маленький огородик, так что я учусь ухаживать за овощами». Говорю я, потому что ухаживать за баклажанами звучит как мастурбировать в моей голове. Она шумно вздыхает. «Огород — это круто. Мне нравится возиться с землей. И бабуля моя тоже любит огородничать», — говорит она, пока двери лифта закрываются. «Огурцы, морковки, спаржа. Может, пригласить ее на свой огород? Посадить что-нибудь? Спросить, не хочет ли она полить горох или огурцы?» Все звучит, как нелепые подкаты. «Малышка, не хочешь полить мой огурчик?» Она сжимает в руке телефон, и я вижу, что на заставке стоит фотография собаки в бандане. «Я всегда верил, что разговоры нельзя обрывать на полуслове, поэтому решаю вернуться к обсуждению первого фото, хотя модная собака меня тоже заинтересовала». «Так ты узнала об их свадьбе из-за этой пошлой фотки с объявлением о помолвке?» «Да, но это еще не все. Готов? Этот пост — еще и приглашение на их свадьбу. Но и это не самое интересное. Рассказать?» «Конечно». Она тыкает себя пальцем в грудь, и мое внимание смещается на... «Твою мать! Ее вырез!» Очень соблазнительный вырез с драпированным воротником на светло-голубой блузке с цветочками. Я заставляю себя поднять глаза. «Это не очень сложно». Лицо у нее также прекрасно. «Я приглашена в качестве прессы», — резко говорит она, — «чтобы писать об их свадьбе в своем новом блоге и журнале». «Знаешь, мне все меньше кажется, что ты уволилась в приступе гнева». «Выглядит как обдуманное решение». Она с благодарностью улыбается. «Вишенка на этом торте с говном! Мне придется найти пару на их свадьбу!» Она протяжно выдыхает, будто из нее выходит последний пар, а потом пожимает плечами. «Вот такой вот денек! Потеряла работу и вынуждены искать, кого взять с собой в качестве плюс один!» Она называет дату свадьбы. «Даже не знаю, что будет сложнее». И впервые за наш разговор я слышу в ее голосе нотки грусти. Отчаяние даже. Весь предельно обоснованный гнев потух. Я опускаю взгляд на кнопки лифта и обдумываю ее положение. С работой я помочь не смогу. А вот с проблемой номер два... Пытаюсь вспомнить свое расписание. На этот день игр у меня нет. Что я за человек такой, если не предложу помочь? Бывшая считала меня козлом. Но стал бы козел спасать принцессу из замка с драконом в свадебном платье. Лифт начинает замедляться на ее этаже. Я поворачиваюсь к ней лицом. Она смотрит мне прямо в глаза, а потом снова осматривает все тело. Наслаждаешься картиной, малышка? Ее глаза бегают по всем моим достоинствам, а потом она снова поднимает взгляд на мое лицо. Выглядит чуть-чуть виноватой. И это так привлекательно, что я решаюсь. «Возьми меня!» Возможно, эта фраза выходит слишком приказным тоном, будто мы в постели. Но я об этом не жалею, потому что вижу, как по ее телу пробегает дрожь. Она приоткрывает рот и замолкает. Глаза блестят, а грудь вздымается от быстрого дыхания. Она прикусывает губу и... Когда дверь открывается, наконец говорит. «Хорошо. Дай мне свой номер». Это тоже вышло как приказ. Ей все-таки нравится, ведь мы уже обмениваемся телефонами. Я Айви. «А я Хейс, твой плюс один», — отвечаю я и отдаю ей коробку. Она берет ее в руки, а потом выходит из лифта. Но прежде чем уйти, поворачивается с хитрой улыбкой. «Приятно познакомиться. А то я бы так и звала тебя, баклажан», — говорит она и уходит. А я слишком увлечен ее фигурой, чтобы задуматься над словами. Отмечаю в памяти круглую попу, как она покачивает бедрами, как танцуют волны темных волос по ее спине. Только когда Айви исчезает в своей квартире, я осознаю, что она сказала. «Баклажан?» «Почему мне кажется, что это что-то значит?»